Глава 10. На окраине столицы Горбовский попросил остановиться. Диксон затормозил и выжидательно посмотрел на него. «Я пойду пешком», — сказал Горбовский. Он вылез. Сейчас же вслед за ним вылез Марк и, протянув руку, помог выйти Али Постышевой. Всю дорогу от космодрома эта пара молчала на заднем сиденье. Они крепко, по-детски держались за руки, и Аля, закрыв глаза, прижималась лицом к плечу Марка. «Пойдемте с нами, Перси», — сказал Горбовский. «Будем собирать цветочки, и уже не жарко, и это будет очень полезно для вашего сердца». Диксон покачал косматой головой. «Нет, Леонид», — сказал он, — «давайте лучше попрощаемся. Я поеду». Солнце висело над самым горизонтом, было прохладно, солнце светило словно в коридор с черными стенами. Обе волны, северная и южная, уже высоко поднялись над горизонтом. «Вот по этому коридору», — сказал Диксон, — «куда глаза глядят? Прощайте, Леонид, прощай, Марк, и ты, девочка, прощай. Идите. Но сначала я попытаюсь в последний раз предугадать ваши поступки. Сейчас это особенно просто». «Да, это просто», — сказал Марк. «Прощайте, Перси. Пошли, малыш». Коротко улыбнувшись, он взглянул на Горбовского, обнял Алю за плечи, и они пошли в степь. Горбовский и Диксон смотрели им вслед. «Немножко поздно», — сказал Диксон. «Да», — согласился Горбовский. «И все-таки я завидую». «Вы любите завидовать. Вы всегда так аппетитно завидуете, Леонид. Я вот тоже завидую. Завидую, что кто-то будет думать о нем в его последние минуты, а обо мне...» «Да и о вас тоже, Леонид, никто». «Хотите, я буду думать о вас?» — спросил серьезно Горбовский. «Нет, не стоит». Диксон, прищурясь, посмотрел на низкое солнце. «Да», — сказал он. «На этот раз нам, кажется, не выбраться». «Прощайте, Леонид». Он кивнул и уехал, а Горбовский неспешно зашагал по шоссе рядом с другими людьми, также неторопливо бредущими в город. Ему было очень легко и покойно впервые за этот сумбурный, напряженный и страшный день. Больше не надо было ни о ком заботиться, не надо было принимать решений. Все вокруг были самостоятельны, и он тоже стал совершенно самостоятельным. Таким самостоятельным он еще не был никогда в жизни. Вечер был красив. И если бы не черные стены справа и слева, медленно растущие в синее небо, он был бы просто прекрасен, тихий, прозрачный, в меру прохладный, пронизанный косыми розоватыми лучами солнца. Людей на шоссе оставалось все меньше. Многие ушли в степь, как Вольгенштейн с Алей. Другие остались прямо у обочин. В городе вдоль главной улицы многоцветными пятнами красовались картины, выставленные художниками в последний раз. У деревьев, у стен домов, на волноводах поперек дороги, на столбах энергопередач. Перед картинами стояли люди, вспоминали, тихо радовались. Кто-то неугомонный затеял спор, а миловидная худенькая женщина горько плакала, повторяя громко: «Обидно! Как обидно!» Горбовский подумал, что где-то видел ее, но так и не мог вспомнить, где. Слышалась незнакомая музыка. В открытом кафе рядом со зданием совета маленький хилый человек с необычайной страстью и темпераментом играл на концертной хореоле, и люди за столиками слушали его, не шевелясь. И еще много людей сидели и слушали на ступеньках, и прямо на газонах перед кафе, а к хореоле был прислонен большой лист картона, на котором кривоватыми буквами было написано: «Далекая радуга, песня, не окончи». Вокруг шахты было много народу, и все были заняты. Матово поблескивал огромный, еще недостроенный купол входного кессона. Из здания театра тянулась цепочка нульфизиков, тащивших папки, свертки, груды, коробок. Горбовский сразу подумал о папке, которую ему передал Маляев. Он попытался вспомнить, куда дел ее. Кажется, оставил в рубке или в тамбуре, не надо вспоминать, неважно. Следует быть совершенно беззаботным. Странно, неужели физики еще надеются? Правда, всегда можно надеяться на чудо, но забавно, что на чудо теперь надеются самые скептические и логические люди планеты. У стены совета возле подъезда сидел, вытянув ноги, человек в изодранном пилотском комбинезоне, слепой, забинтованным лицом. На коленях у него лежала блестящая никелированная банджо. Сопрокинув голову, слепой слушал песню «Далекая радуга». Из-за купола появился лжештурман Ганс с огромным тюком на плече. Увидев Горбовского, он заулыбался и сказал на ходу: «А, капитан, как вашу Альматрону достали? А мы вот архивы хороним. Очень утомительно. День какой-то сумасшедший». Кажется, это был единственный человек на «Радуге», который так и не узнал, что Горбовский — настоящий капитан Триэля. Из окна совета Горбовского окликнул Матвей. «Триэль уже на орбите!» — крикнул он. «Сейчас прощались! Там все в порядке!» «Спускайся!» — предложил Горбовский. «Пойдем вместе!» Матвей покачал головой. «Нет, дружище!» — сказал он. «У меня масса дел, а времени мало!» Он помолчал, затем добавил растерянно. «Женя нашлась! Ты знаешь, где?» «Догадываюсь!» — сказал Горбовский. «Зачем ты это сделал?» — сказал Матвей. «Честное слово, я ничего не делал!» — сказал Горбовский. Матвей укоризненно покачал головой и скрылся в глубине комнаты, а Горбовский пошел дальше. Он вышел на берег моря, на прекрасный желтый пляж с пестрыми тентами и удобными шезлонгами, с катерами и лодками, выстроившимися у невысокого причала. Он опустился в один из шезлонгов, с удовольствием вытянул ноги, сложил руки на животе и стал смотреть на запад, на багровое закатное солнце. Слева и справа нависали бархатно-черные стены, он старался не замечать их. «Сейчас я должен был бы стартовать к Лаланде», — думал он сквозь дремоту. «Мы сидели бы втроем в рубке, и я рассказывал бы им, какая славная планета Радуга, как я исколесил ее всю за день. Перси Диксон помалкивал бы, накручивая бороду на пальцы, а Марк бы брюзжал, что старо, скучно и везде одинаково. А завтра в это время мы бы вышли из диретринитации». Мимо него прошла, опустив голову, та прекрасная девушка с сединой в золотых волосах, которая так вовремя прервала его неприятный разговор со Скляровым на космодроме. Она шла по самой кромке воды, и лицо ее уже не казалось каменным, оно было просто бесконечно усталым. В шагах в 50 она остановилась, постояла, глядя в море, и села на песок, уткнулась подбородком в колени. Сейчас же над ухом Горбовского кто-то тяжело вздохнул, и, скосив глаз, Горбовский увидел Склярова. Скляров тоже смотрел на девушку. «Все бессмысленно», — сказал он негромко. «Скучно жил, не нужно, и все самое плохое прибереглось на последний день». «Голубчик», — сказал Горбовский, — «а что может быть хорошего в последнем дне?» «Вы еще не знаете». «Знаю», — сказал Горбовский, — «все знаю». «Не можете вы всего знать. Я же слышу, как вы со мной разговариваете». «Как?» «Как с обыкновенным человеком. А я трус и преступник». «Ну, Роберт», — сказал Горбовский, — «ну какой вы трус и преступник?» «Я трус и преступник», — упрямо повторил Роберт. «Я даже, наверное, хуже, потому что считаю, что все делал правильно». «Трусов и преступников не бывает», — сказал Горбовский. «Я скорее поверю в человека, который способен воскреснуть, чем в человека, который способен совершить преступление». «Не надо меня утешать, я же говорю, что вы не знаете всего». Горбовский лениво повернул к нему голову. «Роберт», — сказал он, — «не тратьте вы зря время, идите вы к ней, сядьте рядом. Мне очень удобно лежать, но если хотите, я помогу вам». «Все получается не так, как хочется», — тоскливо сказал Роберт. «Я был уверен, что спасу ее, мне казалось, что я готов на все. Но оказалось, что на все я не готов». «Пойду», — сказал вдруг он. Горбовский следил за ним, как он шагает, сначала широко и уверенно, а потом все медленнее и медленнее, как он все-таки подошел к ней и сел рядом, и она не отодвинулась. Некоторое время Горбовский смотрел на них, стараясь разобраться, завидует он или нет, а потом задремал по-настоящему. Его разбудило прикосновение чего-то холодного. Он приоткрыл один глаз и увидел Камилла, его вечный нелепый шлем, его вечно постное угрюмое лицо и круглые немигающие глаза. «Я знал, что вы здесь, Леонид», — сообщил Камилл. «Я искал вас». «Здравствуйте, Камилл», — пробормотал Горбовский. «Наверное, это очень скучно все знать». Камилл подтащил шезлонг и сел рядом в позе человека с переломленным позвоночником. «Есть вещи поскучнее», — сказал он. «Мне все надоело. Это была огромная ошибка». «Как дела на том свете?» — спросил Горбовский. «Там темно», — сказал Камилл. Он помолчал. «Сегодня я умирал и воскресал трижды, и каждый раз было очень больно». «Трижды», — повторил Горбовский. «Рекорд». Он посмотрел на Камилла. «Камилл, скажите мне правду. Я никак не могу понять, вы человек?» Не стесняйтесь, я уже никому не успею рассказать. Камил подумал. Не знаю, сказал он. Я последний из чертовой дюжины. Опыт не удался, Леонид. Вместо состояния хочешь, но не можешь, состояние можешь, но не хочешь. Это невыносимо тоскливо, мочь и не хотеть. Горбовский слушал, закрыв глаза. Да, я понимаю, проговорил он. Мочь и не хотеть — это от машины, а тоскливо — это от человека. Вы ничего не понимаете, сказал Камил. Вы любите мечтать иногда о мудрости патриархов, у которых нет ни желаний, ни чувств, ни даже ощущений. Бесплотный разум, мозг дальтоник, великий логик. Логические методы требуют абсолютной сосредоточенности. Для того, чтобы что-нибудь сделать в науке, приходится днем и ночью думать об одном и том же, читать об одном и том же, говорить об одном и том же. А куда уйдешь от своей психической призмы, от врожденной способности чувствовать? Ведь нужно любить... Нужно читать о любви. Нужны зеленые холмы, музыка, картины, неудовлетворенность, страх, зависть. Вы пытаетесь ограничить себя и теряете огромный кусок счастья. И вы прекрасно сознаете, что вы его теряете. И тогда, чтобы вытравить в себе это сознание и прекратить мучительную раздвоенность, вы оскопляете себя. Вы отрываете от себя всю эмоциональную половину человечего и оставляете только одну реакцию на окружающий мир — сомнение. Подвергай сомнению, Камил помолчал. И тогда вас ожидает одиночество. Со страшной тоской он глядел на вечернее море, на холодеющий пляж, на пустые шезлонги, отбрасывающие странную тройную тень. «Одиночество», — повторил он, — «вы всегда уходили от меня, люди». Я всегда был лишним, назойливым и непонятным чудаком. И сейчас вы тоже уйдете. А я останусь один. Сегодня ночью я воскресну в четвертый раз. Один. На мертвой планете, заваленной пеплом и снегом. Вдруг на пляже стало шумно. Увязая в песке, к морю спускались испытатели. 8 испытателей! 8 несостоявшихся 0 перелетчиков. 7 несли на плечах 8-го, слепого, с лицом обмотанным бинтами. Слепой, закинув голову, играл на банже, и все пели. «Когда, как темная вода, лихая, лютая беда была тебе по грудь, ты, не склоняя головы, смотрела в прорезь синевы и продолжала путь». Они, не оглядываясь, вошли с песней в море, по пояс, по грудь, а затем поплыли вслед за заходящим солнцем, держа на спинах слепого товарища. Справа от них была черная почти до зенита стена, и слева была черная почти до зенита стена, и оставалась только узкая темно-синяя прорезь неба, да красное солнце, да дорожка расплавленного золота, по которой они плыли, и скоро их совсем не стало видно в дрожащих бликах, и только слышался звон банджо и песня. «Ты, не склоняя головы, смотрела в прорезь синевы и продолжала путь».